Глава 8. Звуки разбивающихся о камни волн и бриз, приносящий мелкие капли морской воды на мое лицо, заставили открыть глаза. Паренье воды Леонского залива — редкое зрелище, но сегодня над морем был густой туман, скрывающий лучи восходящего солнца. Все вокруг будто не настоящее. Мой замок в волшебной дымке почти не виден за густыми зарослями давно заброшенного парка. Сон или бред? Все равно. Я полулежу в крепких объятиях пожарного, укутанная в плед на его коленях, положив голову на широкое плечо. А должна была уже задохнуться в запертой камере на кровати моего пленника. Я не сомневалась, что он убьет меня, прежде чем покинуть остров. Ему жизненно важен шанс убраться из Франции. Оставь он меня в живых, медведь не успел бы. Тем более, если бы оставил меня незапертую. Тогда бы его и вовсе встретили уже на берегу. Военный с его богатым прошлым, незаконно находящийся на территории Франции, обречен на пожизненное тюремное заключение. И в сказку о том, что его похитила Эвелин Бертран, не поверит никто, даже в российском посольстве. Поэтому я была готова, что он будет уходить, как привык, как писал о нем папа. Вырвется из плена, вырвется из лап, разорваны оковы, уничтожен враг. «Давно ты его ищешь?» Тихий, мягкий голос успокаивал, хотя куда уж больше. С той минуты, когда сладкий закрыл за собой дверь, у меня опустело в душе. Последняя отчаянная попытка, далеко за гранью разумного, провалилась, уничтожив и последние искры надежды. И все. Не было больше ни тревог, ни сил, ни желания бороться. «Папу?» — так же тихо переспросила я. Да, очень давно. Глупо это, конечно, его наверняка уже нет в живых. Но попробуйте сами похоронить единственного родного, любимого человека, не увидев его тело. Это сложнее, чем отрубить себе руку. Кто устроил пожар? Так же тихо спросил пожарный, поглаживая меня по голове и прижимая ее к своему плечу. Туман над морем, на глазах, превращался в зависший там дым. Сознание же, наоборот, прояснялось с каждой секундой. «Черт, я не сплю и не брежу!» В голове проносились последние мгновения в комнате, где в дыму уже не было видно собственных коленей. Я задыхалась, но не чувствовала страха. Просто хотела, чтобы это скорее закончилось. «Никто. Я была одна. В замке проводка старая. Пробормотала я. «Как тебя зовут?» «Илья. Ты помнишь, как потеряла сознание?» В панике, думая, что ответить на следующий вопрос, который логично должны были задать, кто тебя связал и запер, я напряглась, отстраняясь, только сейчас сообразив, что поведение мужчины очень странное для пожарного. Это похоже на романтические посиделки влюбленной парочки, а не на оказание первой помощи пострадавшим при пожаре. Встретившись взглядом с глазами цвета чистого неба, я не поверила сама себе. Он не мог вернуться. Медведь же не идиот. Это просто галлюцинация на фоне отравления. «Спи, булочка!» — прошептал мне Глюк, и мужественное лицо с цепким взглядом погрузилось в кромешную темноту. Момент, когда исчез мой запал и уверенность, что сладкий мне по зубам, я помню отчетливо. Именно поэтому Госса я отправила подальше, чтобы не рисковать его жизнью. Он славный малый и сможет прожить достойную жизнь. Единственное, чего я не учла, что ему первому сообщат о том, что я в госпитале, по той простой причине, что не думала здесь оказаться. «Эми!» — пробасил кузен, наминая мою ладонь в руке. «Прости, гос, ничего не вышло». Вместо того, чтобы строго отчитать его за то, что он приехал, вопреки моим запретам, я спешила сказать ему самое важное. «Ты помнишь месье Понсона Дютерай? Он поможет тебе». «Тише, Эми!» — округлил глаза братец. «Все будет хорошо». Дождавшись, когда из моей палаты уйдет медбрат, гос принялся рассказывать мне, что знает о произошедшем. Пожар в поместье удалось ликвидировать быстро. Выгорела только часть левого крыла. Причина пожара еще устанавливается, но предварительно сказали, что из-за неисправности бытовой техники на кухне. А теперь самое интересное. Сюда тебя доставила машина скорой помощи, которую вызвали пожарные в порт. А вот как ты оказалась в порту, никто не знает. Трусы ты надеть забыла, зато портмоне с документами с собой прихватила, привязав его к кислородному баллону и нацепив маску на нос. Тебя, завернутую в плед со всем этим барахлом, положил на каталку пожарный и сам испарился. Никто из работающего расчета не знает, откуда тебя вытащили и кто доставил с острова в порт. Не знаю, насколько серьезным было мое отравление, но меня буквально заколотило от догадки, чья наглая медвежья морда это сделала. «Зачем?» — вырвался у меня вопрос совсем не к тому адресату. «Это же он?» «Больше некому было», — таращил на меня глаза гос. «Почему он это сделал?» «У медведя время идет на минуты, а он потратил его на меня?» «Это был бред. Он был со мной на берегу. Как он это провернул, я не догадываюсь. Но, зная его историю, не удивляюсь ничему. От банального подкупа до плавающего где-то трупа настоящего пожарного. Он ведь уехал. Я слышала звук мотора удаляющегося катера. Что заставило его вернуться? Скорее всего, медведь догадался, кто я такая, нашел документы мои и отца, а там и ребенок сообразит, что к чему. Или понял, что просто так ему не покинуть даже Марсель. Хотя с его способностями не думаю, что он сильно расстроится, увидев свою физиономию на информационной доске порта. Ему, конечно, придется не сладко, но это все вполне по силам и способностям медведю. «Уезжай обратно в Париж, гос», — строго приказала я. Никаких серьезных аргументов, что сладкий будет искать со мной встречи и выяснять, как я его сюда привезла, у меня нет. Но почему-то я была уверена, что мы с ним очень скоро увидимся. Оставшись одна, я пыталась как можно больше вспомнить, что успела разболтать глюку на берегу. «Илья!» Попробовала я произнести то имя, что он назвал. «Красивое. Такое непривычное для русского языка. Мягкое. И тает на языке, как нежный мусс из взбитых сливок и сыра маскарпоне. Мне нравится твое имя, медведь». Откровенно осуждающий взгляд моей близкой подруги Люси заставлял меня ерзать на больничной койке, которая мне за неделю порядком надоела. Я всегда считала себя сильной женщиной, уверенной и способной принимать волевые решения. Но как только дело дошло до серьезного разговора со Стивом, я спасовала. За это теперь подруга меня и чихвостит. «Как интересно, Эми! Мне, значит, ты весь мозг чайной ложкой выгребла, убеждая, что прощать измены нельзя. А как тебя коснулось, так ты и по-другому заговорила?» Так легко было рассуждать, когда в такой же ситуации была Люси. Я с пеной у рта ругала ее за отсутствие самоуважения и изводила своими советами, как надо поступать с такими предателями. А сейчас, оказавшись в похожей ситуации, все, что я говорила, казалось настолько идеализированным и далеким от реальности. Я хотела, но не смогла. Стив стал таким внимательным. Бормотала я в свое оправдание. Подарки носит. «Да-да, я в курсе. Круассаны, цветы и вранье!» — фыркнула Люси. «Даже новый телефон не додумался тебе купить!» Она права на 100%. Но только у нас все же разные ситуации получились. У Люси есть колоссальная поддержка семьи. Девушка она обеспеченная и не задумывается о завтрашнем дне. Как говорит ее папа, что от нее требуется только найти достойного спутника жизни. Все остальное уже есть. Мы отличаемся тем, что я, будучи дочерью отца-одиночки, к тому же военного аналитика, воспитывалась иначе, чем Люси, чьим воспитанием занималась мама, такая же волшебная, как и Люси, не адаптированная к самостоятельной жизни, без сильного плеча рядом. И вот, высокомерно рассуждая когда-то об отношениях Люси, сама я оказалась в ситуации еще хуже. У меня хорошее образование, но я ни дня в жизни не работала и как специалист давно потеряла ценность. Я вхожа в дома самых известных и влиятельных людей Марселя, но раньше я никогда не задумывалась, что без отца я никто. Безусловно, у многих его друзей ко мне хорошие отношения, но сама по себе я не имею какой-либо значимости. Немногие меня поймут, но после того, как я с гордо поднятой головой обитала среди представителей высшего привилегированного сословия, теперь не могу перебороть себя и просить у друзей папы помощи даже с трудоустройством. В субботу мы идем на концерт Александра Деспла. Потом я поговорю со Стивом. Устало обещаю подруге, лишь бы отвязалась. Проблемы в отношениях со Стивом для меня сейчас не самое страшное. Я совершила огромную ошибку, когда притащила сюда сладкого. И до этого у меня жизнь рушилась постепенно. А теперь от нее остались одни воспоминания. Сладкий уничтожил не просто замок, а мои планы на будущее. Продать принадлежащую мне квартиру и на вырученные деньги попытаться начать новую жизнь. Содержание замка и до этого было для меня непосильной задачей, а теперь и вовсе никаких денег не хватит на его восстановление. «Отлично! Я, пожалуй, тоже схожу!» Не скрывая сомнений в моих словах, сказала Люси. «Понятно, что будет на банкете после концерта, как ястреб следить за мной и Стивом». Видимо, сильно я тогда задела Люси, называя ее слабохарактерной. Опять же, я расплачиваюсь за свое высокомерие. Хорошо. Спокойно согласилась я. Концерт мне сейчас, конечно, нафиг не нужен. Но пока идея, как жить дальше, только одна. Там обязательно будет присутствовать владелец художественных галерей. И я хочу попытаться устроиться к нему на работу. Из всех вариантов, которые я перебрала в голове, этот мне кажется единственным подходящим. Это вызовет меньше вопросов в моем окружении, чем если я пойду кассиром в супермаркет или официанткой в ресторан. Люси, насколько бы блаженной она ни была, права во всем. Новый телефон и одежду мне привезла она. Стив даже не спрашивал, что мне нужно. Тупо покупал цветы и выпечку на первом этаже госпиталя, полчаса рассказывал о себе и уходил. Можно сказать, теперь мы с ним поменялись местами. Когда-то он был никем, но за годы тусовок со мной обзавелся связями и, в отличие от меня, много и упорно трудился, чтобы заработать собственное имя и репутацию. А я так и осталась просто дочерью Филиппа Бертрана. Только теперь осознавая, что этого очень мало для того, чтобы стать независимой. Люси ушла, и я уже привычно подошла к окну. Каждый вечер, когда город погружается в ночную жизнь, я наблюдаю за прохожими, пытаясь угадать, кто они, как живут. Я примеряла на себя их роли, размышляя, смогу ли я стать такой же, как кто-то из них. Тот последний день на острове с Ильей сломал меня окончательно. Надежда найти отца потухла. Мое настоящее превратилось в кошмар. А будущее такое беспросветное, что желания в него шагать совсем нет. Дождливый вечер разогнал прохожих. Зато в кафе напротив сегодня аншлаг. Туда я и устремила взгляд. Кто-то пережидал там дождь, коротая время с коллегами или друзьями. Были и влюбленные парочки, и те, кто пил кофе в одиночестве. Наблюдая за посетителями кофейни, я наткнулась взглядом на сидящего у окна мужчину. Сначала у меня перестало биться сердце, остановилось дыхание, и только через пару секунд мозг прошила мысль. «Он еще здесь?» Снова подвергая сомнениям то, что вижу, я пыталась лучше его рассмотреть, убеждая себя, что мне просто показалось. Мерещится на фоне того, что я постоянно о нем думаю. Несмотря на то, что улочка узкая и мне со второго этажа хорошо видно зал кафе за панорамными окнами, и при условии яркого там освещения все же этот мужчина выглядел иначе. Немного. Мой пленник был с отросшими волосами и клочками стриженной бороды. А этот гладко выбрит и с коротким ежиком волос. Да и в одежде я его не слишком хорошо запомнила. Был бы он сейчас в одних сползающих джинсах, узнала бы из большего расстояния. Но как только мужчина сменил ракурс и посмотрел в окно, меня током прошило, словно я повисла на высоковольтных проводах перед кафе. Вцепившись в подоконник онемевшими пальцами, я наверняка походила на местное привидение. Кровь схлынула с лица, и только через минуту дурдом в мыслях начал проясняться. Не стал рисковать мой пленник, скорее всего. Мутит себе паспорт, визу и прочие бумажки задним числом. «Салют, мой сладкий! Неужто не по зубам тебе обмануть систему?» Еще в больнице я поняла, что чувствую себя хорошо, но с возвращением домой тянула, пытаясь разобраться в себе. Это так низко и глупо цепляться за мудака Стива, но я усугубила и без того имеющееся чувство вины, изменив ему тоже. И вроде бы пора поставить точку в исчерпавших себя отношениях, но во всем создавшемся вокруг меня дурдоме мне казалось, что пока он рядом, у меня есть призрачное чувство защищенности. Вроде как я не одна. Люси и кузена я в расчет не беру. У русских есть пословица «друг познается в беде». Но в моей жизни это не работает. Скажи я сейчас Люси, что мне теперь не по карману ужин в ресторане «Серебряная башня», мигом вылечу из списка тех, с кем она захочет проводить время. И это не потому, что она плохая, а потому, что не принято в нашем обществе водить близкую дружбу с тем, кто тебе не ровня. Ну а с кузеном и так все понятно. Не он должен меня вытаскивать из ямы, а я обязана ему помогать, пока он не получит диплом. «Дорогая, ты же знаешь, что мне не нравится это платье». Отдав мне запонки и протягивая руки, нахмурился Стив. «Знаю», — холодно ответила я, чувствуя себя гувернанткой кинозвезды, застегивая ему эти запонки. За последние дни он мне все нервы вымотал с этими навалившимися проблемами из-за пожара. Раньше меня так не раздражало, когда он давал советы, а теперь просто до красных глаз бесит, что он лезет в мою жизнь. Постоянно напоминает мне, что я затянула с продажей квартиры, расспрашивает о том, что произошло на острове, но как только речь заходит о поиске решений, как все восстановить, тут же сливается. Раньше у нас были очень теплые отношения, теперь настоящий ледниковый период. Вернувшись вчера домой, я поняла, как он меня раздражает только одним своим присутствием. «Когда твои месячные закончатся, Эми? Ты невыносима!» — В сотый раз за сутки злился на меня Стив. Отвечать на такое откровенное хамство я не собиралась, поэтому молча продолжала собираться на концерт неоклассической музыки. Платье ему не нравится из-за слишком глубокого декольте. Странно, что только на мне такие ему не нравятся. Но мне сегодня в самый раз. Под подвязкой чулок у меня тонкое лезвие ножа, рукоятка которого его продолжение. Тогда я потеряла из вида Илью. То ли он проскочил вместе с кем-то под зонтиками, то ли вообще вышел не из парадных дверей. Ничего не боится косолапый. Я ведь запросто могла его сдать, сделав всего один звонок. Классическая музыка — удивительная штука. Иногда, слушая ее, ты успокаиваешься. Удается избавиться от хаотичных мыслей и вычленить главное. А иногда она раздражает, мешает. И сегодня как раз такой день. Сейчас я бы хотела снова оказаться в тот день на острове. Я ненормальная, я знаю. Других причин, почему я скучаю по нашим словесным баталиям и дико огненной страсти, я не нахожу. Не представляю, как люди выдерживают целое собеседование. Это же самый настоящий стресс. «Мадмуазель Эмилин заскучала?» Мягко улыбнулся мне месье Буасселье, наплевав на то, что официально это обращение к женщинам во Франции под запретом. А может, он просто не интересуется феминистскими движениями и прочей ерундой, полностью отдавая себя искусству. «Вы правы, месье. Хотелось бы проводить время с пользой для себя и общества». Любезно возвращаю ему улыбку, нечеловеческими усилиями пытаясь унять дрожь в руках. «Похвально!» — цокнул языком пухлый мужчина в расцвете пенсии. «Ну что же, я не против. Можете поучаствовать в подготовке к выставке «Имитация рая». Выудив свою визитку из внутреннего кармана пиджака, именитый галерист отчалил, оставив меня в растерянности. «Что значит поучаствовать? Бесплатно? Он решил, что я от скуки с жиру бешусь? Как же тяжело быть такой самонадеянной. Ну что, сложно было проштудировать, как люди на работу устраиваются? Что говорят, какие вопросы им задают?» В расстроенных чувствах мне было уже не до Стива, снова где-то пропадающего в огромном банкетном зале. Да и Люси куда-то запропастилась. И я решила выйти подышать на открытую террасу второго этажа. Не думала, что пара фраз разгонит такую агонию нервозности до градуса кипения. Буквально горю вся и не знаю от чего больше. От стыда, что не справилась с простейшей задачей, или от того, что сильно нервничала, боясь получить отказ. Чертова жизнь! Я как рыба в рыбацкой сети. Вроде нужно всего лишь найти правильный вариант и вырваться из удерживающих нитей, но при движении вперед все больше путаюсь. А назад рыбы не умеют, а мне некуда. Возвращаясь в зал, я планировала сбежать. Ни с Люси, ни со Стивом я сейчас не хочу говорить. Шла, не глядя на людей. Осточертели все эти светские приемы, ложь и лицемерие. Никто не подаст вам тут руки бескорыстно. Таковы законы этих элитных джунглей. Внезапно у меня на пути выросла внушительная фигура медведя. В высокоперфектном костюме, полностью отвечающему дресс-коду мероприятия. Я подсознательно сама ждала этой встречи, но мне и в голову не приходило, что он осмелится заявиться сюда. От шока у меня сердце укатилось в пятки, а язык прилип к небу, так что я и слова сказать не могу, будь то онемела. «Вы позволите вас пригласить?» С легкой, но все такой же нахальной улыбкой спросил Илья. Боже, какое клише! Но мое красноречие закончилось еще на собеседовании с галеристом, и в данный момент мной управляли только привычки и воспитание. С удовольствием. несет, что попало, мой язык, хотя мозг с ним активно не согласен. Хотя есть одна отмазка. Мне дико интересно, почему он еще здесь. Глаза медведя сверкают, и улыбка становится шире. Впрочем, наглой. Самоуверенности в ней не меньше. Как в старые добрые, Илья чуть склоняет голову благодаря меня за оказанную честь и протягивает руку.